Часть вторая. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать кошмара, который привиделся мне во сне. Полковник Регги гонялся за мной среди тонких языков огня, а его сестра мешала мне убежать, неизменно появляясь передо мной из-под земли, мертвая. Потом меня разбудил заливистый лай собак. Должно быть, это случилось перед самым рассветом, ибо я видел оконную раму на фоне сумеречного неба, перечеркнутого вспышкой молнии. Но я тут же повернулся на другой бок и снова провалился в сон. В комнате было очень жарко и душно. В 12 часу полковник Регги предложил нам прогуляться, посоветовав взять с собой ружья. По всей видимости, для маскировки наших истинных целей. Я был рад оказаться на свежем воздухе, ибо в доме царила тяжелая, полная недобрых предзнаменований атмосфера. Явственно ощущалось приближение катастрофы. Страх рыскал по коридорам, таился в укромных уголках комнат. Поистине, это был заколдованный дом. По нему не бродили привидения, но в нем, казалось, жили опасные и непостижимые силы. Малейший запах дыма переполошил бы всех, а уж вид огня, я убежден, вызвал бы настоящую панику. Даже слуги, хотя по молчаливому приказу своего хозяина и делали вид, будто ничего не знают, жили в постоянном страхе. Гнетущая неопределенность, усугубленная проявлениями некой злобной и мстительной силы, окрашивала в черный цвет рока не только стены, но и живущих в этих стенах людей. Только веселость и жизнерадостность старой мисс Регги, которая, разъезжая в каталке, приветствовала наклоном головы всех встречных и развлекала их своим щебетанием, не позволяла унынию окончательно завладеть нами, как это уже произошло с остальными. Ее появление походило на луч света, пронизывающий темную зловещую рощу. Мы как раз выходили из дома, когда служанка выкатила мисс Регги на светлую лужайку. Обернувшись в нашу сторону, она с улыбкой пожелала нам удачной охоты. Стояло прекрасное октябрьское утро. На покрытой росой траве и на ало-золотых листьях играл солнечный свет. В воздухе уже реяли нарядные предвестники инея, как бы ища, где им расположиться на зимний постой. Бесконечные вересковые заросли колыхались над прохладным, благоуханным западным ветром, будто лиловое море с небольшими вкраплениями серых скал. Все окрестные запахи заглушал всепоглощающий аромат моря, разносимый, вероятно, пронзительно кричащими высоко в небе чайками. Но наш хозяин не обращал никакого внимания на это сверкающее буйство природы и не спешил показывать нам окрестности. «Такие же унылые вересковые пустоши и холмы простираются на многие десятки миль», сказал он, сделав широкий жест рукой. «А вон там, в 4 милях, лежит залив С, длинная болотистая бухта, к берегам которой слетаются мириады птиц. С другой стороны – плантации и сосновые леса. Я думаю, мы прихватим с собой собак и для начала отправимся на 12-акровую плантацию, о которой я рассказывал вам вчера вечером. Она здесь совсем рядом». Псарня соседствовала с конюшней. Собаки, одна породистая ищейка и два больших датских дога, радостно запрыгали при нашем появлении. А я сразу же вспомнил заливистый лай прошлой ночью. Странные собаки для охоты. Эта мысль не давала мне покоя, когда мы шли через поля в сопровождении столь внушительных животных. Низко опустив головы, они бежали впереди нас. По дороге мы почти не разговаривали. Предельно сосредоточенное лицо Джона Сайленса не поощряло к беседе. Мне было хорошо знакомо это выражение глубокой озабоченности, поглощающей все его существо. Я никогда не видел доктора испуганным, но озабоченность нередко отпечатывалась на его лице, вызывая во мне острое сочувствие. Вот и сейчас он был явно чем-то озабочен. «Прачечную мы осмотрим на обратном пути», – коротко заметил полковник Регги, как и доктор, ставший скупым на слова. «Так мы привлечем меньше внимания». Даже бодрящая красота утра не смогла рассеять сгущавшееся чувство тревоги и страха. Через несколько минут дом заслонила сосновая роща, и мы оказались на опушке густого хвойника. Полковник Регги резко наклонился и, вытащив из кармана карту, в нескольких словах объяснил расположение плантации и дома. Он показал нам на карте место, где лес подходит почти к стенам прачечной, скрытой от нас деревьями, и куда выходят окна спальни мисс Регги, поскольку несколько раз пожар начинался именно в этой комнате. Теперь, не желая, она выходила прямо на лес. Нервно оглянувшись, наш провожатый подозвал собак и предложил нам войти в лес и тщательно его осмотреть, если, конечно, мы считаем это необходимым. «Возможно, удастся уговорить собак пройти с нами небольшое расстояние». Полковник кивнул нажавшихся к его ногам животных. «Хотя и сомнительно. Боюсь, тут не помогут не только уговоры, но и хлыст», – добавил он. «Я уже многократно в этом убеждался». «Если вы не возражаете», – решительно прервал его доктор Сайленс, заговоривший чуть ли не впервые за всю дорогу. «Мы осмотрим лес вдвоем. Мистер Хаббард и я. Так будет лучше». Его тон не допускал никаких возражений, и полковник согласился с такой готовностью, что даже не очень далекий человек мог бы догадаться, какое искреннее облегчение он испытывает. «Полагаю, у вас есть на это веские причины», – только и сказал он. «Я просто хочу, чтобы никто не оказывал влияния на мои впечатления. Когда же у человека уже прочно сложилось определенное мнение, он может ненароком увести меня в сторону от разрешения этой не столь простой проблемы». «Прекрасно вас понимаю». Старый вояка был согласен со всем, что говорил доктор, хотя выражение его лица явно противоречило словам. «Тогда я подожду вас здесь, вместе с собаками. Мы сможем осмотреть прачечную на обратном пути». Перебираясь через низкую каменную стену, сооруженную покойным владельцем, я оглянулся и увидел прямую, по-воински подтянутую фигуру полковника. Он провожал нас необычайно пристальным взглядом. Трудно объяснить почему, но его стремление с презрением отвергнуть все необычные объяснения тайны и в то же время неуклонно и упорно изучать связанные с нею обстоятельства вызывало у меня сочувствие. Он кивнул и махнул на прощание рукой. Этот момент хорошо запечатлелся в моей памяти. Полковник Регги вместе с большими собаками стоит в солнечных лучах и пристально смотрит нам вслед. Доктор Сайленс шел впереди, среди скрюченных стволов, теснящихся вокруг. Я следовал за ним по пятам. Как только мы дошли до места, где полковник уже не мог нас видеть, мой компаньон остановился и положил свое ружье на корни большого дерева. То же самое сделал и я. «Нам вряд ли понадобятся эти тяжелые орудия убийства», заметил доктор с мимолетной улыбкой. «Стало быть, вы уже уверены, что ключ у вас в руках?» спросил я, сгорая от любопытства, но в то же время боясь себя выдать, чтобы не упасть в глазах доктора. «Да, совершенно уверен», серьезно ответил он. «И думаю, что мы прибыли как раз вовремя. Придет час, и вы все узнаете. Пока же следуйте за мной и наблюдайте. И думайте, упорно думайте. Я рассчитываю на помощь вашего ума». Голос доктора звучал с той спокойной, непререкаемой властностью, повинуясь которой люди радостно и гордо жертвуют своими жизнями. В эту минуту я последовал бы за ним куда угодно, хоть в ад. Джон Сайленс был преисполнен каким-то всесокрушающим упорством. С душевным трепетом воспринял я его доверие, однако даже в ярком сиянии дня от меня не укрылась его тревога. «У вас не было никаких сильных впечатлений?» поинтересовался доктор. «Не случилось ли, например, чего-нибудь ночью? Не приснился ли вам какой-нибудь запоминающийся сон?» Он с нетерпением ожидал моего ответа. «Я спал почти беспробудным сном. Вы же знаете, как я устал, а тут еще эта гнетущая жара. Стало быть, жару вы почувствовали». Доктор скорее рассуждал сам с собой, чем задавал мне вопрос. «А молнию? Молнию вы видели? Среди ясного неба», добавил он. «Ну ее-то вы видели?» Я ответил, что, кажется, проснулся от яркой вспышки, и он привлек мое внимание к некоторым обстоятельствам. «Вы, конечно, помните ощущение тепла, которое вы почувствовали, когда в поезде приложили письмо ко лбу. Помните, какая жарища была в доме вечером, да и ночью? И вы также слышали, как полковник рассказывал о языках огня, неожиданно вспыхивающих в лесу и в самом доме, и о том, как 20 лет назад погибли его брат и управляющий». Я кивнул, не понимая, к чему он клонит. «И во всем этом вы не улавливаете никакой подсказки?» Доктор был явно удивлен. Я тщательно обшарил самые укромные закоулки своего ума и воображения и вынужден был признать, что нет, не улавливаю. «Ничего, скоро вы поймете. А теперь, — добавил Джон Сайленс, — мы осмотрим лес. Нет ли тут для нас чего-нибудь интересного?» Из сказанного я получил кое-какое представление о его замысле. «Мы должны сохранять предельную собранность и сообщать друг другу все, что нам хоть мельком удастся увидеть в картинной галерее наших мыслей». Уже на ходу доктор обратился ко мне с последним предостережением. «Если вы хотите обеспечить свою безопасность, — веско произнес он, — все время, пока мы будем здесь находиться, внушайте себе, что вы защищены прочным панцирем. Употребите на это все свои силы, подключите воображение, волю. Вплоть до окончания нашего приключения поддерживайте в себе уверенность, что в панцире, выкованном вашим воображением, мыслью и волей, вы совершенно неуязвимы для какого бы то ни было нападения». Он говорил с непоколебимой убежденностью, не отрывая от меня глаз, как бы стараясь усилить значение своих слов. Затем, без всякого предупреждения, он двинулся вперед по неровной, качковатой земле вглубь леса. Между тем, хорошо понимая ценность совета доктора, я изо всех сил старался ему последовать. Деревья сомкнулись за нами, как ночная мгла. Их ветви сплетались у нас над головами. Стволы все теснее сжались друг к другу. Все гуще и гуще становился подлесок из кустов куманики. Колючки рвали нам брюки, царапали руки. Глаза забивались мелкой пылью, что мешало уклоняться от цепких сплетений ветвей деревьев и ползучих растений. В ноги вонзалась грубая белая трава. Кочки, поросшие этой травой, походили на отрубленные человеческие головы, покрытые седыми волосами. Мы поминутно натыкались на них. Идти было очень тяжело, и я вполне мог себе представить, что по ночам эти места просто непроходимы. Иногда мы перепрыгивали с кочки на кочку, и нам казалось, будто мы прыгаем по головам воинов, павших на поле сражения, а под седой травой скрываются неотступно следящие за нами глаза. Кое-где солнечные лучи прорывались сквозь навес ветвей слепящими снопами. И тогда окружающая нас тьма казалась еще непрогляднее. Дважды мы натыкались на пепелища. Доктор Сайленс показал на них, не говоря ни слова и не останавливаясь. Но при виде этих идеально правильных кругов выжженной земли во мне шевельнулся глубоко затаенный страх. Это была очень утомительная прогулка. Мы держались как можно ближе друг к другу. Тела наши сильно разогрелись. Не столько от физического напряжения, сколько от того внутреннего жара, который исходил от пылающей печи сердца. Всякий раз опережая меня, доктор останавливался и ожидал, пока я его нагоню. Очевидно, сюда много лет никто не наведывался. Ни управляющий, ни лесник, ни охотник. И мои темные путанные мысли, полные тревожного ожидания и страха, казалось, походили на этот лес. Поле за нашей спиной окончательно скрылось. Ни единого луча, ни единого проблеска. Будто мы находились в сердце первобытного леса. И вдруг кусты куманики, кочки и побеги белой травы также остались позади. Деревья расступились, начался покатый подъем к вершине холма в самом центре плантации. Немного погодя, мы увидели старинные камни друидов, о которых упоминал наш хозяин. Обходя редкие здесь деревья, мы легко поднялись на вершину холма и уселись на один из бурых валунов, откуда открывался вид на сравнительно голое пространство величиной с небольшую лондонскую площадь. Размышляя о торжественных обрядах и жертвоприношениях, которые вершились здесь, среди этих древних монолитов, я вопросительно посмотрел на своего компаньона. Прочитав мои мысли, он отрицательно покачал головой. «Наша тайна не имеет ничего общего с этими мертвыми символами», — сказал он. «Она связана с другой, куда более древней страной». «Вы имеете в виду Египет?» — спросил я вполголоса, вспомнив, о чем он говорил в спальне. Доктор кивнул. Я по-прежнему пребывал в сомнениях, но не решился расспрашивать его дальше, поскольку он уже погрузился в глубокие размышления. Не в силах полностью осознать значение его слов, я оглядывал окрестности, радуясь возможности отдышаться и немного успокоиться. Мое внимание привлекли уродливо скрученные формы многих сосен, росших поблизости. Как вдруг доктор Сайленс нагнулся и тронул меня за плечо. Он показал вниз. Выражение его глаз сразу же до предела взвинтило мои нервы. В 20 ярдах от нас, у подножия холма, среди деревьев поднималась тонкая, почти неприметная струйка голубого дыма. Извиваясь, она исчезала в путанице ветвей над нашими головами. Такой дымок вполне мог бы подниматься от обычного костра. «Укрепите свой мысленный панцирь как можно прочнее», – сурово шепнул доктор. «И следуйте за мной по пятам». Тут же поднявшись, он быстро зашагал вниз по склону по направлению к дыму. Боясь остаться в одиночестве, я поспешил за ним. Под нашими ногами тихо похрустывали сосновые иглы. Я не отрывал глаз от тонкой голубой спирали, струившейся где-то впереди над плечом доктора. Не знаю, какими словами описать всепоглощающий ужас, охвативший меня при виде этой голубой змейки, живописно извивавшейся среди темных деревьев. С каждым нашим шагом усиливалось и ощущение надвигавшейся жары. Казалось, мы направляемся к пышущему жаром, но невидимому очагу. Доктор Сайленс постепенно замедлял шаг. Затем он остановился и показал на небольшой круг выгоревшей травы. Кочки почернели и продолжали тлеть. Из центра этого круга и восходила ровная бледно-голубая струйка дыма. В атмосфере происходило какое-то перемещение. Нагревшийся воздух поднимался вверх. На его место тотчас стекался более прохладный. Своего рода маленький циклон среди общего затишья. Листва над нашими головами, там, где исчезал дым, трепетала, как живая. Но ни одно дерево не вздохнуло, ни один звук не нарушил тишины. Лес был тих, словно кладбище. Меня охватило ужасное предчувствие надвигающейся катастрофы. Сейчас на наши головы обрушится небо. В земле образуется зияющий провал. Остов моего разума шатался, как от землетрясения. Джон Сайленс вновь двинулся вперед. Я не видел его лица, но по всему чувствовалось, что он полон решимости и готов к самым энергичным действиям. Мы были в 10 футах от выжженного круга, когда дым внезапно рассеялся. Хвост струи скрылся в воздухе над нами. И в тот же миг ощущение пышущего жара исчезло. Движение воздуха прекратилось. И уже снова вовсю властвовал спокойный дух свежего октябрьского дня. Мы подошли к пепелищу. Трава еще продолжала тлеть, и земля не успела остыть. Выжженный круг составлял от 1 до 1,5 футов в поперечнике. Выглядел он, как обычный след от костра. Такие нередко остаются после пикников. Я нагнулся, чтобы повнимательнее осмотреть его, но в тот же миг с невольным криком отпрянул. Доктор как раз затаптывал пепел, и вдруг послышалось странное шипение, будто он давил ногами живое существо. Шипение было негромкое, но явственно различимое. Пролетев мимо нас, оно углубилось в чащу леса, и доктор Сайленс немедля бросился следом. Трудно представить себе более необычную погоню, ибо то была погоня за призраком. Доктор Сайленс двигался очень быстро, явно что-то преследуя. Он смотрел прямо перед собой, чуть вверх, и поэтому все время спотыкался о неровности почвы. Шипение прекратилось. Не было слышно и никаких других звуков. Понять, что именно он преследует, не представлялось возможным. Но подгоняемый смертельным страхом остаться позади и не менее жгучим любопытством, я следовал за доктором по пятам. В памяти непрошено всплывали безумные легенды, рассказанные полковником. Их очевидная нелепость могла бы вызвать смех, если бы не зрелище торопливо шагавшего впереди Джона Сайленса. Сосредоточенно занятый своим делом, он внушал мне почтительный трепет. Доктор выглядел беззащитно маленьким среди гигантских скрученных деревьев. Но мне было известно величие его целей и знаний. И даже в этой торопливой ходьбе он сохранял свое обычное достоинство. Сознание, что мы играем в странную, исполненную напряжение игру, причудливо смешивалось во мне с опасением, что ее развязка будет трагична. Всецело захваченный своей погоней, доктор, не оборачиваясь, продвигался вперед, а я, тяжело дыша, старался не отставать от него. Складывалось впечатление, будто все это происходит в кошмарном сне. Меня вдруг осенило, что до сих пор мой спокойный, самоуглубленный компаньон скрывал нечто важное, что было известно ему, но неизвестно мне. С того самого момента, как мы вошли в лес, он неустанно наблюдал, выжидал, обдумывал каждый свой поступок. Каким-то невероятным, если не сказать магическим, напряжением ума, он сумел войти в контакт с источником всего происходящего, самой сущностью тайны. Приближалась развязка. Что-то неминуемо должно было случиться. Что-то важное, возможно, ужасное. Об этом каждым своим шагом, каждым движением и жестом возвещал быстро шагавший впереди человек. Не так ли небо, ветры и обличие земли подсказывают птицам точное время для миграции и предостерегают животных о приближении опасности? Через несколько мгновений мы достигли подножия холма и вошли в густой, спутанный подлесок, раскинувшийся между нами и залитым солнцем полем. Здесь нас поджидали многочисленные трудности. Приходилось огибать кусты куманики, проползать под низкими ветвями, втискиваться между плотно сомкнувшимися стволами. Однако доктор не проявлял никаких признаков колебания. Он подныривал, перепрыгивал, обегал препятствия, но продолжал идти все в том же направлении, ни разу не сбившись с пути. Дважды я спотыкался и падал, и оба раза, поднимаясь, видел перед собой несгибаемого Джона Сайленса. Он продолжал бежать, как пес, за своей незримой добычей. А иногда по собачьей делал стойку. Не в буквальном, конечно, смысле, а в смысле максимальной внутренней собранности. И каждый раз я слышал в эти моменты слабое шипение в воздухе перед нами. У доктора был безошибочный инстинкт следопыта. Наконец мне удалось его догнать. Мы стояли на берегу мелкого пруда, упомянутого накануне полковником Рейги. Пруд был длинный и узкий. В темно-бурой воде смутно отражались деревья. Зеркальную поверхность не искривляла ни одна складка. «Наблюдайте», – воскликнул доктор. «Он должен пересечь пруд. И при этом непременно выдаст себя. Вода – его естественный враг, и мы увидим, куда он направляется». В самом деле, по сверкающей глади пруда быстро потянулся след, похожий на тот, что оставляет после себя водяной паук. Вдоль следа заклубился легкий порог, и я тут же почувствовал запах горения. Джон Сайленс метнул на себя взгляд, подобный вспышке молнии. Я почувствовал дрожь во всем теле. «Быстрее!» – возбужденно крикнул доктор. «Мы должны обежать пруд, чтобы найти его след. Он направляется к дому». Меня поразила прозвучавшая в его голосе тревога. Я уверенно пробежал по скользкому берегу и нырнул вслед за доктором в море кустов и деревьев. Темень здесь стояла такая, что прошло некоторое время, прежде чем мы увидели первые пунктиры солнечного света. Доктор бежал теперь зигзагами. Объект его преследования вилял из стороны в сторону, но, как мне показалось, двигался медленнее, чем прежде. «Быстрее!» – поторапливал доктор. «Мы можем потерять его след на свету». Я все еще ничего не видел, ничего не слышал и не различал никаких следов. Но доктор Сайленс, направляемый поистине безошибочным чутьем, не делал ни одного лишнего движения. Для меня до сих пор остается загадкой, каким образом мы не расшибли себе лбы о деревья. Через мгновение мы уже были на опушке леса. Перед нами раскинулось открытое поле. «Слишком поздно», – услышал я досадливый голос. «Его уже нет в лесу. И, клянусь Богом, он направляется к дому. Полковник с собаками поджидал нас на том месте, где мы его оставили. Низко нагнувшись, он всматривался в лес. Заслышав наши шаги, а затем и увидев нас, полковник выпрямился, как согнутый хлыст. Джон Сайленс бежал, не останавливаясь, и только крикнул ему, чтобы он присоединялся к нам. «Мы можем потерять след на свету! Быстрее! Возможно, еще успеем!» Мы мчались по открытому полю. Впереди доктор Сайленс и я. За нами неумолкающие собаки, а чуть сзади, с такой быстротой, будто речь шла о спасении жизни, полковник. Забуду ли я когда-нибудь это зрелище? Не очень понимая, что происходит, я бежал изо всех сил. И благодаря своей молодости легко оторвался от Джона Сайленса и полковника. Уже у дома, Я тяжело дыша остановился, чтобы подождать отставших. Но когда я поворачивался посмотреть, где мои спутники, мне предстала настолько невероятная картина, что потрясение, испытанное в тот момент, еще долго будет преследовать меня. Наружная дверь была открыта, и через узкий проход, прихожую и столовую, я мог видеть часть лужайки по другую сторону дома. И по этой лужайке бежала, не ковыляла, а именно бежала, мисс Регги. Даже на таком расстоянии было заметно, что она увидела меня и несется со всей прытью отчаянно испуганной женщины. Паралича как не бывало. Живые краски стерлись с лица мисс Регги. Ее серовато-синяя гамма напоминала скорее лицо покойника. При этом впечатление было такое, будто она смеется. Рот широко раскрыт, глаза и всегда-то искрящиеся, сверкают диким, ребяческим, но почему-то наводящим ужас весельем. Пробежав мимо меня, мисс Регги бросилась в объятия брата, и в тот же миг я безошибочно почуял запах горения. Должен сказать, что до сих пор запах дыма и огня вызывает у меня тошнотворное чувство, напоминая обо всем перенесенном. Следом за мисс Регги бежала, явно испуганная, но все же сохраняющая самообладание служанка. Как и у старой хозяйки, на лице ее отпечаталась ужасная маска смерти. Но дара речи, в отличие от мисс Регги, она не потеряла. «Мы были возле кустов, на солнце», – завопила служанка в ответ на бессвязные расспросы полковника Регги. «Я, как обычно, катала хозяйку, и тут она как закричит. Боже, страсть-то какая! Вскочила с каталки и побежала. А перед тем еще ветер подул, жаркий такой. Она лицо руками закрыла, ну и вскочила с каталки. Ни слова не сказала, не заплакала, просто вскочила и побежала». Однако самое ужасное ждало нас впереди. Я стоял в прихожей, не в силах ни говорить, ни шевелиться. Доктор, полковник и служанка повели еле стоявшую на ногах старую женщину вверх по лестнице. В ее прежние апартаменты. Кругом толпились незнакомые мне люди. И вдруг я услышал позади себя чей-то голос. Повернувшись, я увидел Дворецкого. Лицо все в поту, глаза выпучены. «Пожар!» – кричал он. «Прачечная полыхмя полыхает!» Услышав это странное словосочетание «полыхмя полыхает», я хотел было улыбнуться, но мышцы лица отказывались мне повиноваться. «Дьявол опять принялся за свое дело! Господь да оборонит нас всех!» Визгливым от ужаса голосом продолжал орать Дворецкий, бегая кругами. Группа на лестнице рассыпалась, как при звуке выстрела. Оставив испуганную мисс Регги на попечение ее единственной служанки, полковник и доктор Сайленс кинулись вниз, перепрыгивая через три ступеньки. Мы быстро пересекли приусадебную лужайку и завернули за угол дома. Впереди полковник, за ним Джон Сайленс и я, чуть позади запыхавшийся толстяк Дворецкий, непрестанно взывающий то к Богу, то к дьяволу. Сразу за конюшней нам предстала прачечная. Из окон ее валил густой дым, а кругом с громкими криками бестолково носились служанки и грумы. Появление хозяина мгновенно восстановило порядок. И бывший вояка, может быть и туго соображающий, но действующий умело и энергично, показал себя в лучшем виде. Он отдавал одно за другим четкие распоряжения, и прежде чем я успел опомниться, цепочка мужчин и женщин уже передавала ведра от водяного насоса, стоящего возле конюшни, до прачечной. «Внутрь!» – коротко приказал Джон Сайленс и бросился к двери прачечной. За ним устремились полковник и я. На бегу доктор добавил: «Думаю, огня пока нет, это только дым». Огня и в самом деле не было. Дым вскоре рассеялся. И сразу стало ясно, что нет никакой необходимости поливать пол или стены. «Да тут и гореть нечему, сплошной камень!» – кашляя прохрипел полковник. Но доктор показал на деревянные крышки больших котлов для стирки одежды, и мы увидели, что они уже обуглились и тлеют. А когда мы выплеснули на них пол ведра воды, верхние кирпичи зашипели и окутались клубами пара. Дым и пар вскоре улетучились через открытые окна и дверь, а мы в недоумении стояли на кирпичном полу, пытаясь понять, каким образом в нарушение всех естественных законов прачечная вообще могла загореться или хотя бы задымить. И все трое молчали. Я от растерянности и смятения, полковник, потому что его спокойная отвага не терпела многословия, а Джон Сайленс, погрузившись в мысленный анализ этого последнего проявления интересующего его феномена. Налицо были неоспоримые факты, которые не требовали никакого обсуждения. Первым заговорил полковник. «Я должен проведать свою сестру», — сказал он. Вскоре со двора уже раздавался его голос. Деловым тоном полковник отдавал приказания перепуганным слугам. Одного из них, видимо, заведующего прачечной, он отругал за то, что развели слишком сильный огонь под котлами, и даже не стал слушать оправданий, мол, там уже несколько дней не топили. Затем он послал Конюшева за местным доктором. Как раз в тот момент Джон Сайленс повернулся ко мне. Его самообладание поражало. Он не допускал никакого внешнего проявления чувств. Ни в жестах, ни в выражении лица или глаз. Более того, даже умел предупреждать их зарождение. А при желании мог превратить свое лицо в каменную маску. Поэтому понять, что происходит в его сознании, всегда было чрезвычайно трудно. Но на этот раз на его лице я увидел не загадочное выражение сфинкса, а ликующее торжество умного человека, которому удалось наконец разрешить сложную и опасную проблему и найти путь к окончательной победе. «Но теперь-то вы догадались?» – спросил он, как будто речь шла о решении пустяковой задачи, до банальности простой и ясной. Но я только ошарашенно смотрел на него, ничего не отвечая. Он еще раз окинул взглядом обгоревшие крышки котлов и пальцем начертил в воздухе какую-то фигуру. Но я был слишком возбужден, слишком подавлен его превосходством, а быть может и просто растерян, чтобы понять, что именно он начертил и что хочет мне объяснить. Недоуменно качая головой, я тупо продолжал смотреть на него. «Элементаль огня!» – воскликнул доктор. «Элементаль огня самого могучего и опасного свойства». «Элементаль огня? Какой элементаль?» – прогремел голос полковника Рейги, который услышал эти слова, повернувшись в нашу сторону. «Элементаль огня», – повторил доктор Сайленс уже спокойнее, но с нотками неудержимого ликования в голосе. «Разъяренный элементаль огня». Наконец в моем уме забрезжил слабый лучик понимания. Но полковник, он никогда не слышал этого термина, и к тому же был сильно возбужден соприкосновением с непостижимыми для его простого ума тайнами. Стоял совершенно остолбенелый. «Но почему?» – начал он, охваченный диким желанием найти хоть что-то видимое, с чем он мог бы вступить в прямую борьбу. «Но почему, черт побери?» «Мой дорогой полковник Рейги», – поспешил успокоить его доктор, – «вы затронули самую суть проблемы. Вы спросили, почему? На этот вопрос я ищу ответ». Он поглядел в упор на полковника и уверен, что ответ будет скоро найден. «Не могли бы мы пойти в комнату с двойными дверьми, чтобы наметить дальнейший план действий?» Слова «план действий» немного успокоили нашего хозяина, и, не говоря ни слова, он отвел нас по длинному каменному коридору в ту комнату, где мы беседовали с ним накануне вечера. По взгляду доктора я понял, что мое присутствие нежелательно, и весь дрожа отправился наверх, в свою спальню. В уединении моей комнаты на меня обрушился поток живых воспоминаний о только что произошедшем, и я вдруг понял, что многое потерял бы в жизни, если бы не увидел бегущий мисс Регги. Это была кульминация человеческой мистерии в мире непостижимых тайн. Естественно, я обрадовался, когда слуга сообщил мне, что полковник Регги приглашает меня в маленькую курильню. «Думаю, вам следует присутствовать при нашем разговоре», – сказал полковник, когда я вошел в комнату. Я сел спиной к окну. До обеда оставался еще целый час, хотя никто из нас, разумеется, не думал в эти минуты о распорядке дня. Все мысли были поглощены только происходящими событиями. Атмосфера в комнате, насколько я мог судить, наэлектризовалась до предела. Полковник походил на ощетинившегося ежа. Он стоял спиной к камину, крутя в пальцах незажженную черную сигару. Лицо его побагровело, во всем облике старого вояки чувствовалась готовность к решительным действиям. Он ненавидел эту недоступную пониманию тайну, которая так бесцеремонно вмешивалась в его жизнь. Она была вызовом всей сущности его характера. Полковник стремился встретиться лицом к лицу с реальным противником, чтобы иметь возможность вести с ним борьбу. Доктор Сайленс сидел перед разостланной на столике картой. По выражению его лица, я прочитал, что он испытывает неподдельную радость, находясь в самой гуще событий. Доктор был сосредоточен и напряжен. Он поднял на меня взгляд, давая понять, что заметил мое появление. И блеск его глаз, совершенно не сочетавшийся с неподвижностью и спокойствием лица и фигуры, был для меня красноречивее слов. Я как раз собирался объяснить нашему хозяину, какие силы, по моему мнению, действуют во всем этом деле, сказал он, вновь опустив глаза. Но полковник предложил пригласить вас, чтобы мы сообща могли выработать план действий. Изъявляя свое согласие, я не мог не задуматься, какой силой воли обладает этот спокойный, скупой на излияние чувств человек. Он весь буквально светился какой-то странной мужественностью и уверенностью в себе. «Мистер Хаббард уже кое-что знает о моих методах», – серьезно продолжал доктор Сайленс, повернувшись к полковнику. «И не раз оказывал мне содействие в разрешении интересных проблем. А сейчас нам требуется...» Он вдруг подошел к полковнику вплотную и устремил на него пристальный взгляд. «Люди, хорошо владеющие собой, уверенные в себе, в критические моменты излучающие устойчивые, благотворные токи вместо неустойчивых, неблаготворных, порождаемых отрицательными чувствами, например, страхом». Он осмотрел нас обоих. Полковник Рэгги стоял, расставив ноги пошире и выкатив грудь. Я чувствовал себя неловко, но не сказал ни слова, сознавая, что доктор хочет, чтобы я проявил все свое мужество. Он заводил меня, как часы. «В то, что нам предстоит осуществить, — продолжал наш руководитель, — каждый должен вложить все свои силы. Только так мы сможем достичь успеха». «Мне не страшен никакой видимый враг», — решительно заявил полковник. «Я готов», — произнес я как бы машинально. «Готов ко всему, что может последовать». Сойдя с ковра, доктор Сайленс принялся ходить взад и вперед по комнате. Руки он держал глубоко в карманах своей охотничьей куртки. От него исходила колоссальная жизненная энергия. Я не отрывал глаз от движущейся фигурки своего компаньона, такой маленькой и в то же время исполненной такой мощи и величия, что мне казалось, будто предо мной какой-то легендарный исполин, сокрушитель миров. Он обращался к нам мягко, почти ласково, говорил спокойно и ровно, без каких-либо проявлений чувств. Почти все им сказанное, хотя и не слишком явно, было обращено к полковнику. «Ярость этого неожиданного нападения», — продолжал он, расхаживая взад и вперед под книжной полкой в торце комнаты, — «частично объясняется полнолунием». Тут он мельком взглянул на меня. «А частично тем, что мы сосредоточили на этом деле все свои мысли. Наше мысленное вмешательство усилило его активность. Скрытая за всеми этими манифестациями потусторонняя сущность заподозрила, что мы замышляем ее уничтожение. И она не только приготовилась к защите, но и перешла в наступление». «Вы все время говорите «она», «ее». Да кто такая эта она?» – вскипел полковник. «И что это за чертовщина такая? Элементаль огня?» «К сожалению, в данный момент», – ответил доктор Сайленс, поворачиваясь к полковнику, ничуть не смущенный, что его перебили. «Я не могу прочитать вам лекцию о природе и истории магии. Скажу лишь, что всякий элементаль – это активная сила, стоящая за стихиями, будь то земля, воздух, вода или огонь. По своей сущностной природе она безлична, но может быть сконцентрирована, персонифицирована или одушевлена теми, кто обладает таким умением, а именно магами, которые используют ее для определенных целей. Точно так же, как практичные люди этого столетия используют пар и электричество. Сама по себе слепая энергия элементаля – способна достичь очень малого, но если она направляется тренированной волей могущественного манипулятора, то может весьма эффективно служить целям добра или зла. Энергия элементаля – основа всякой магии. В зависимости от вложенного в нее побудительного импульса, она может быть черной или белой, может передавать благословение или проклятие. А проклятия представляют собой не что иное, как увековеченное злобное помышление. В случаях же, подобных нашему, за всеми происходящими явлениями стоит сознательно направляющая воля, которая использует элементаля в своих интересах. «Вы полагаете, что мой брат...» – перебил потрясенный полковник. «Ваш брат не имеет прямого отношения ко всему этому. Элементаль огня, доставляющий столько неприятностей вам и вашим домочадцам, был прислан сюда с некой неизвестной нам целью. Задолго до появления вас, вашей семьи, ваших предков и даже самой вашей нации. В этом я совершенно уверен. Но мы поговорим обо всем позднее, после того, как я проведу необходимый эксперимент. Пока же могу только сказать, что здесь мы имеем дело не только с нападающим огнем, но и с мстительной и разгневанной сущностью, которая управляет этим огнем из-за кулис потустороннего. Да-да, мстительный и разгневанный. Со значением повторил он. И это объясняет... Начал полковник Регги, судорожно подбирая нужные слова. Многое. Закончил за него Джон Сайленс. На какой-то миг он перестал расхаживать, и в комнате воцарилась полная тишина. Солнечный свет за окнами, казалось, утратил свою яркость. Длинная линия темных холмов потеряла дружественный вид. Она напоминала огромную, до небес, волну, которая вот-вот обрушится и затопит все своим могучим разливом. Что-то угрожающее сгустилось вокруг нас. В картине, нарисованной Джоном Сайленсом, несомненно, содержалась ужасная угроза. Бессмертная человеческая воля через много веков простирает свою грозную десницу, чтобы покарать живых, ни в чем не повинных людей. Но какова ее цель? Полковник уже не мог сдерживаться. Почему она избрала своим обиталищем эту плантацию? Почему совершает нападение на нас? Вопросы лились потоком. Несколько минут доктор терпеливо слушал, а затем спокойно сказал. Всему свое время. Прежде всего, я должен установить с достаточной точностью, кто или что управляет этим конкретным элементалем. А посему мы должны постараться... Доктор говорил медленно и веско. «Придать этой потусторонней сущности видимый облик». «Силы небесные всемогущие!» – воскликнул старый солдат, путаясь от изумления в эпитетах. «Именно так». Доктор ни на секунду не терял самообладания. «Полагаю, только таким путем мы сможем нейтрализовать элементаль огня, вернуть его в нормальное латентное состояние». И... Он заметно понизил голос. И увидеть облик и форму одушевляющего его существа. «Так сказать, наводчика пушки!» – воскликнул полковник. Начав хоть что-то понимать, он наклонился вперед, чтобы не пропустить ни единого слова. «Я предполагаю, что в последний момент, перед тем, как возвратиться в латентное состояние, огонь примет облик и форму направляющего его мага, который некогда подчинил огонь своей воле с помощью заклятий и прислал сюда». За много веков до нынешнего дня. Полковник сел и, тяжело дыша, изумленно уставился на моего компаньона. Свой вопрос он, однако, задал еле слышным голосом. «А каким образом вы можете придать ему видимый облик? Объясните, доктор Сайленс». «Мы должны снабдить его всем необходимым для материализации. Если ограничить его определенными размерами, он обретет весомость и зримость». Вот тогда-то мы и сможем его рассеять. Незримый огонь, как вы заметили, непредсказуемо опасен. Если с помощью специального материала замкнуть огонь в определенную форму, то, вероятно, удастся усмирить его. Внешняя проявленность для него смерть. А что это за специальный материал, необходимый, как вы говорите, для его материализации? Спросили мы с полковником в один голос, хотя я, кажется, успел догадаться. «Материал может быть и не слишком для нас приятный, но достаточно эффективный». Доктор выдержал спокойную паузу. «Испарение свежепролитой крови». «Надеюсь, не человеческой крови?» Вскакивая с кресла, выкрикнул полковник Регги. Казалось, глаза у него вот-вот вылезут из орбит. Лицо Джона Сайленса уже не было сковано напряжением, а легкий смешок доктора дал нам желанную, хотя и недолгую разрядку. «Думаю, дни человеческих жертвоприношений безвозвратно миновали», – мой друг говорил спокойно и убедительно. «Для нашей цели вполне достаточно крови какого-нибудь животного. Уверен, что эксперимент не принесет нам ничего неприятного. Единственное условие – кровь должна быть свежепролитая и густая, с той жизненной эманацией, которая привлечет именно этот класс элементалей. Возможно, в усадьбе найдется какая-нибудь свинья», предназначенная для продажи на рынке. Он отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Но нашему хозяину, с трудом переходившему от одного чувства к другому, было не до шуток. Честный и прямодушный, он, по всей видимости, тщательно взвешивал многие обстоятельства. В конце концов, целеустремленность и научное беспристрастие доктора, который уже успел приобрести над ним большое влияние, одержали верх. Вскоре он успокоился и коротко заметил, что это вполне осуществимое предложение. «Есть и другие, менее неприятные методы», – продолжал объяснять доктор Сайленс. «Но они требуют времени и тщательных приготовлений. А события зашли, на мой взгляд, слишком далеко, чтобы думать об отсрочке. Впрочем, предложенный мной эксперимент не причинит вам никакого беспокойства. Мы будем сидеть вокруг чаши в ожидании результатов. Вот и все». Эманация крови – первое, по словам Леви, воплощение универсальной жидкости. И есть тот материал, из которого существа бестелесные, или, если угодно, духи, могут создавать себе временное обличие. Этот процесс используется с незапамятных времен и лежит в основе всех жертвоприношений, связанных с пролитием крови. Его знали жрецы Ваала. Он известен современным экстатическим танцорам, которые наносят себе раны, дабы дать возможность проявиться танцующим вместе с ними фантомам. И даже наименее одаренный из всех ясновидцев скажет вам, что вокруг боев и над покинутыми полями сражений витают бесчисленные духи, чьи облики просто не поддаются описанию. «Но не подумайте», – добавил он, заметив, что наш хозяин беспокойно поеживается, «будто у нас есть хоть какие-нибудь основания опасаться эксперимента, который мы проведем в прачечной. Ибо случай этот довольно простой, и только мстительный характер сущности, управляющий элементалем огня, вызывает некоторое беспокойство и тревогу за нашу безопасность». «Любопытно». Полковник глубоко вздохнул, словно собираясь говорить о вещах неприятных, и вдруг обрел непривычную для него словоохотливость. «В годы моего пребывания среди горных племен Серой Индии я сам лично сталкивался со случаями резкого прекращения жертвоприношений некоторым богам и видел, каким катастрофическим последствиям это приводило. Ни с того ни с сего вспыхивали хижины, загорались даже одежды на туземцах. Во время своих занятий он указал на книжные полки и заваленный книгами стол. Я читал, что сирийские служители культа в процессе ритуальных танцев резали свои тела ножами и тем самым вызывали огромные шары огня, которые принимали чудовищные, ужасные облики. И еще я помню, что перед императором Юлианом предстали смутные фигуры и бледные лица духов, притязавших на бессмертие, и потребовали, чтобы он возобновил жертвоприношение крови, испарений которой они лишены со времени установления христианства. Мы с доктором Сайленсом с большим удивлением выслушали его внезапную речь, ибо никто из нас не ожидал, что полковник обладает такой эрудицией. «Тогда, возможно, вы читали, – спросил доктор, – как космические божества некоторых диких народов, примитивных по своей природе, веками поддерживали свое существование с помощью жертвоприношений крови?» «Нет», – ответил полковник Регги, – «об этом я не читал». «Во всяком случае, – добавил Джон Сайленс, – я рад, что у вас есть некоторое знакомство с предметом, ибо это поможет вам отнестись с большим пониманием к нашему эксперименту, и вы сможете оказать нам большое содействие. Повторяю, в нашем случае кровь требуется лишь для того, чтобы выманить существо из его логова и придать ему зримую форму». «Вполне понимаю. И если я только что колебался», – признался полковник, и, явно смущенный своей слишком длинной тирадой, снова стал говорить медленно и сбивчиво, «то только потому, что хотел убедиться. Провести этот ужасный эксперимент вас побуждает не простое любопытство, но сознание реальной необходимости. Под угрозой ваша личная безопасность, безопасность всех ваших домочадцев и безопасность вашей сестры», – подтвердил доктор. «После того, как я увижу своими глазами то, что ожидаю увидеть, надеюсь, мне удастся установить происхождение этого элементаля огня и истинные цели, направляющие его сущности». Полковник Регги поклоном выразил свое согласие. «Я рассчитываю на помощь Луны», – добавил доктор. «Ранним утром она как раз будет полной, а подобные элементали проявляют наибольшую активность в период полнолуния. Это наблюдение, как вы можете заметить, я подчеркнул из вашего дневника». «На то мы договорились». Полковник Регги предоставит материал для проведения эксперимента. И все мы встретимся в полночь. Оставалось сомнение, успеет ли наш хозяин управиться к назначенному часу, но это уже его забота. Мы с доктором были уверены, что он сдержит слово. В какое время будет забита свинья, в полдень или в полночь, не имело никакого значения. Но разве что в последнем случае полковнику, видимо, придется пожертвовать своим сном. «Стало быть, встречаемся в прачечной», – подытожил Джон Сайленс. «Втроем, в полночь, когда все в доме спят, и никто не помешает нам провести эксперимент». Он обменялся многозначительным взглядом с нашим хозяином, и тут слуга сообщил о прибытии семейного доктора, а потому полковник поторопился в комнату сестры. На весь остаток дня Джон Сайленс исчез. Я втайне подозревал, что он отправился на плантацию, а оттуда в прачечную. Но как бы там ни было, больше мы его в этот день не видели. Я не сомневался, что он готовится к ночному эксперименту, но мог лишь догадываться о характере его приготовления. Из комнаты доктора слышался какой-то шум. Доносились ароматы, похожие на благовония. И, зная, что он считает обряды некими передатчиками энергии, я вряд ли ошибался в своих догадках. Покинув комнату сестры глубоко расстроенным, большую часть дня отсутствовал и полковник Регги. Мы встретились с ним за вечерним чаем, и в ответ на мой вопрос о состоянии мисс Регги, полковник сказал, что она пока не может объяснить, что именно вызвало у нее такое сильное потрясение. Да, его сестра пытается говорить, но ее речь истерична и бессвязна, и врач опасается, что несчастная утратила память и даже, быть может, рассудок. Но уж ходить-то она во всяком случае будет, не зная, как выразить свое сочувствие, не очень уместно вставил я. А полковник со странным смешком ответил: «О да, в этом нет никаких сомнений». Только случайно подслушанный, разумеется, помимо моей воли, обрывок разговора позволил пролить некоторый свет на действительное состояние старой леди. Случилось так, что когда я вышел из комнаты, полковник Регги и семейный доктор вместе спускались по лестнице, и слова их беседы коснулись моего слуха, прежде чем я успел кашлянуть, чтобы дать знать о своем присутствии. «Вы должны во что бы то ни стало четко следовать предписанию», – решительно произнес доктор. «Ничто не должно нарушать ее спокойствие. Следует пресечь все ее попытки выходить из дома, в случае необходимости – силой. То, что она постоянно стремится в какой-то лес, не более чем истерия. Ни в коем случае нельзя потакать этому ее желанию». «Можете не сомневаться», – ответил полковник уже внизу. «Почему-то это странное желание глубоко запечатлелось в ее душе», – рассуждал доктор, очевидно стараясь подобрать утешительное объяснение. Но собеседники отошли уже далеко, и дальнейшего их разговора я не слышал. За обедом, под предлогом головной боли, Джон Сайленс отсутствовал. И, хотя ему послали полный обед, я склонен думать, что весь этот день он постился. Мы разошлись по своим комнатам пораньше, надеясь, что домочадцы последуют нашему примеру. Скажу откровенно, когда в 10 часов вечера я временно попрощался с полковником Регги и отправился к себе, чтобы мысленно приготовиться к ожидавшему нас эксперименту, у меня вдруг сжалось сердце, ибо только теперь до меня наконец дошло, что эта полуночная церемония в прачечной – затея весьма необычная и опасная. В жизни бывают такие минуты, когда разумный человек, понимающий ограниченность своих возможностей, просто обязан пойти на попятный. И если бы не хорошо известный мне нрав нашего руководителя, я, вероятно, тут же принес бы свои извинения. Спокойно улегся бы спать, а утром выслушал бы волнующий рассказ о том, что произошло ночью. Но Джон Сайленс был не из тех людей, которые позволили бы мне отсидеться в своей комнате. Поэтому, расположившись у пылающего камина и отсчитывая минуты, я всячески старался укрепить в себе решимость и волю, дабы не убояться ни людей, ни демонов, ни элементалей огня.